Там главный перевал, Ергик-Торгок-Тайга, и начинаются южные склоны Саян. Кто же здесь ходил? Опять склоняясь к человечьему следу, подумал Ильча. Бродягам здесь делать нечего. Он обошел распадок кругом и углубился в кедрачи, соображая, где ему легче будет обрезать след зверя. А солнце скатилось уже за трехзубье уляхи, и быстро темнела тайга. Ильча заторопился, бросился по следу чуть не бегом. Надо убедиться, ушел соболь в гольцы или остался в распадке. В последнем свете от светающих сумерек он увидел частые пятнышки следов. Значит, он рассчитал правильно, и, главное, соболь шел спокойно, не чувствуя за собой погони. Местами рядом со следом лежали скушенные сухие былки травы, соболь баловался. Ильча вздохнул облегченно. Он почувствовал страшную усталость и нехотя вытащил из-за пояски топор, чтобы нарубить дров на ночь. Если бы не мокрые ноги, не такой морозный на высокогорье вечер, так бы и лечь, не разводя огня, кульком куда-нибудь к валежине, набросать под бок кедровых лапок. Он нарубил сушняка, развел костер, скорее бы немного согреться и посушить портянки, погрыз сухарей и улегся спать, сладостно думая, что на гольцах он соболя быстро скараулит. Проснулся Ильча от резкого толчка в плечо. В недоумении привстал, еще не в силах сразу стряхнуть себя сонную одурь. Склонившись над ним, стоял Порфирий. Через плечо у него болтались натруска с порохом, рожки с пулями и другая охотничья снасть. Шомпольную винтовку Порфирий держал в руках. «А, вот это кто?» — удивленно выговорил Порфирий, отступив, когда Ильча сел. «Да», — сказал Ильча, сам не зная, почему он произнес это слово. Порфирий молча отошел, поправил сушняк в костре, искры столбом взметнулись ввысь. Сел, наконец, кряжа, скинул шапку, левый висок в отблесках костра, багровел рубцом глубокого шрама, спросил спокойно: «За соболем?» «За соболем», — повторил Ильча. «Собаки, что ли, нет?» «Нет», — опять как эхо отозвался Ильча. «Так, значит, с тестем я встретился», — внимательно оглядывая Ильчу, будто сам с собой рассуждал Порфирий. «В гости к нему пожаловал. На огонек посидеть, да? Тесть-то мне или нет?» — спросил вдруг он Ильчу. «Тесть», — глухо отозвался тот. «Тестем зовется», — опять говоря сам с собой, объяснил Порфирий, — «когда замуж девушку выдает. А ты кого за меня выдал?» Ильча промолчал, стиснув зубы. «Не искал я тебя», — заговорил Порфирий, — «ты меня тоже. Знать, судьба нас свела. Поговорим. Поговорим, что ли?» И опять Ильча ничего не ответил. Карой небесной казалась ему эта встреча здесь у костра. «Нет собаки, говоришь, у тебя?» — спокойно продолжал Порфирий. «Худо на промысле без собаки. Что же ты не купил себе? Не на что. И обутки у тебя вовсе расползлись. Что же новые не шил? Не на что. С чем Клавдию дома оставил?» Ильча закрыл глаза. «Дома только черемша соленая, брусники по осени Клавдия набрала, грибов насушила, муки на одну квашню осталось. Даст ей или не даст Петруха взаймы под счастливый промысел?» «Почему ты худо живешь?» — говорил Порфирий. «От богатеев и заработников ты ушел, а вся твоя сила все равно на них идет. Богатство ты себе не накопил, пока был молодой да здоровый. Может, теперь, когда ноги не носят тебя, забогатеешь?» И подумал о Ильче. «Если соболь он здесь в гольцах не убьет, а с Данкой много белки, тоже не напромышляешь. то до следующей осени тогда ему никак не прожить.